Глава 27. Мы действительно увлеклись беседой. Во всяком случае, я. Настолько, что и вовсе перестал задумываться, что могло твориться там, за стенами дома, в котором предусмотрительный и осторожный Кеннеди спрятал президента. А вот у Хельги было достаточно времени. И послушать, и посидеть на диване, и молча побродить по комнате туда-сюда. И в конце концов выглянуть через окно наружу. «Что там?» Кеннеди вцепился в подлокотники кресла. «У нас гости?» При желании у меня, пожалуй, даже вышло бы прощупать даром всю улицу за окном. От перекрестка до перекрестка. А заодно и зацепить ближайшие дворы. Но мои собеседники такой возможности были лишены. Да и сам я пока еще предпочитал смотреть собственными глазами. Поэтому молча поднялся, шагнул к окну и осторожно тянул в сторону тяжелую штору. Снаружи не происходило ничего особенного, но лишь на первый взгляд. Суета на улице стихла. Люди Кеннеди, охранники президента, то ли зашли в дом, то ли разъехались по своим делам. У самой двери все еще дежурили несколько человек, а вот троица под фонарем чуть дальше куда-то исчезла. Зато вместо них вдруг невесть откуда появились два автомобиля. Черных и здоровенных настолько, что один из них полностью перегородил перекресток. Из него уже выбрались три человека. И каждый был вооружен. И не пистолетами, а то ли винтовками, то ли ружьями. «Проклятие!» Кеннеди осторожно отодвинул меня плечом. «Вот там еще. Видите, князь?» «Я видел. Точно такие же авто и точно такие же молодчики с оружием, только расположившиеся в начале улицы. Достаточно далеко от дома, пока что. Они уже перекрыли все подъезды, и что-то подсказывало, что за выходом на задний двор и переулками по соседству тоже приглядывают. Снаружи стемнело, но я определенно заметил какое-то движение между домами напротив. Дар тут же подсказал. Еще несколько человек. С большой долей вероятности тоже с оружием. Опасно». «Кто это такие?» — негромко спросил я. «Мафиози или наши знакомые с ФБР?» «Какая разница?» — Кеннеди мрачно ухмыльнулся. «Как будто пули из Томмигана чем-то отличаются друг от друга. Похоже, у кого-то из службы безопасности Белого дома оказался слишком длинный язык». «Хватит, Бобби!» Джонсону не хватило места у окна, зато рост позволил ему без особого труда заглянуть поверх макушки Кеннеди. И увиденное господину президенту явно не понравилось. Он тут же негромко выругался и отступил от окна. «Какого черта они здесь делают? И что им нужно?» «Им нужны мы с вами, господин президент», — вздохнул Кеннеди. «Возможно, и наши новые друзья тоже». «Зачем?» «Не хочу вас расстраивать, джентльмены, но мне уже приходилось наблюдать подобное». Я выпрямился и подвинул обратно штору, закрывая окно. «Дома, в Петербурге. Похоже, кому-то очень хочется захватить власть в Вашингтоне. Господин президент...» Я на мгновение смолк, осторожно подбирая слова. «К кому перейдут полномочия, если с вами что-нибудь случится?» «К вице-президенту Хамфри. Проклятие, бедолага оставался в Белом доме. Боюсь, его уже нет в живых». «А если страна потеряет вас обоих?» На Джонсона было жалко смотреть. Конечно, он умел держать лицо. Вот только скрывать граничащее с паникой беспокойство с каждой минутой становилось все сложнее. До выборов оставались какие-то недели, если не дни, а почтенный для обычного человека возраст подразумевал скорое завершение политической карьеры господина президента. Пусть не слишком яркой, зато вполне успешной. Наверняка он уже предвкушал заслуженный отдых на пенсии. И уж точно и подумать не мог, что на последние дни его правления придется такое. Тайные интриги, заговор с участием высших государственных чинов, чуть ли не открытая измена со стороны федералов. К такому Джонсон уж точно не был готов. И вряд ли хоть кто-то мог бы обвинить его в этом. В конце концов, загадочные злодеи отправили на тот свет императрицу Екатерину и едва не прикончили Жозефа Бонапарта, матерых аристократов, наделенных магическим даром и закаленных в боях дворцового закулисья. «Если погибнем мы оба», — пробормотал Джонсон. «Такого никогда не было, князь. Но наверняка Конгресс передаст полномочия кому угодно, только не мне!» Кеннеди в ярости громахнул кулаком по стене. «Половина сенаторов в кармане у этих ублюдков, а вторая трясется за свои шкуры и не скажет и слова. С самой смерти брата я говорил вам о крупном заговоре, господин президент. Но вы...» «Откуда тебе знать, Бобби?» — огрызнулся Джонсон. «Для того, чтобы обвинить такого человека, как Эдгар Гувер, нужно что-то посерьезнее какой-то болтовни. Мне прекрасно известно, что твоя семья уже давно не в ладах с федералами, но убийство Джона — это поступок сумасшедшего. Трагическая случайность, совпадение». «Совпадение? Совпадение, господин президент!» Кеннеди в бешенстве рванул ворот рубашки, оттягивая вниз ткань. «Пара дюймов ниже, и меня бы сейчас здесь не было». Света в комнате было явно маловато, и все-таки я кое-как разглядел на загорелой коже шрам. Уродливый круглый рубец чуть ниже ключицы слева. Возможно, в Кеннеди стреляли несколько раз, но именно эта пуля вполне могла отправить его на тот свет. Для сильного одаренного, даже не прикрытого щитом, плетением вроде лат или хотя бы кольчуги, попадание в сердце могло оказаться несмертельным при определенных обстоятельствах. Но обычный человек такую рану точно не пережил бы. У господина сенатора явно хватало врагов, поэтому он и знал о них заметно больше самого президента. «Уверен, они уже в курсе, что мы здесь». Кеннеди снова осторожно выглянул в окно. «Нужно связаться с Пентагоном, если понадобится помощь Национальной гвардии». «Что? Ты в своем уме, Бобби? Я не собираюсь вводить в город армию». «Предлагаете вызвать копов?» — усмехнулся Кеннеди. «Те парни снаружи явно готовились к сегодняшней ночи. Если уж им хватило наглости разнести Белый дом, вряд ли их остановит десяток машин с мигалками». «Не стоит недооценивать парней из окружной полиции», — покачал головой Джонсон. «Уверен, стоит мне сделать пару звонков». «Ну так сделайте, господин президент, черт бы вас побрал. Нам нужно действовать, а не...» Кеннеди явно с трудом сдерживался, чтобы не выразиться покрепче. Наверняка больше всего на свете ему хотелось взять пару сотен солдат или целый полк с пулеметами, бронеавтомобилями и панцирами, перестрелять головорезов на улице, а потом пройти победным маршем до развалин Белого дома, убивая всех, кто встанет на пути. И при этом желательно еще и поквитаться с загадочным Гувером, нечистыми на руку дельцами и личными врагами под шумок. Пожалуй, я понимал Кеннеди как никто другой. И уж точно был бы готов поддержать любые активные действия. И все же события этой весны засели в памяти слишком надежно. Тогда Багратион и государня императрица располагали несколькими сотнями одаренных аристократов, городовыми жандармами и гвардейскими полками, расквартированными в столице. Но когда в городе вдруг исчезла магия и по центральным улицам загрохотали панциры мятежного генерала Куракина, всего этого оказалось недостаточно. И мы едва не проиграли. «Послушайте, джентльмены!» Я осторожно взял рвущегося в бой Кеннеди за локоть и не без усилий оттянул назад. «Что бы вы ни решили делать, в первую очередь нам стоит вывести господина президента в надежное место». «Куда, князь?» — вздохнул Джонсон. «В Капитолий, в Пентагон или еще в какой-нибудь дом». «Неважно», — мотнул я головой. «Но лучше поскорее убраться из города, туда, где можно хотя бы доверять людям вокруг. Поверьте моему опыту, господин президент, предателем сейчас может оказаться кто угодно. И вряд ли во всем Вашингтоне найдется хоть одно место, которое можно назвать по-настоящему безопасным». «Дом моего отца!» — воскликнул Кеннеди. «Барнстейбле нам ничего не будет угрожать, и моя семья сможет защитить вас, что бы ни случилось». «Массачусетс, ты спятил, Бобби!» Джонсон отступил на шаг. «Это почти в 500 миль отсюда». «По-моему, неплохой план», — подал голос я. «Чем дальше мы окажемся от Вашингтона, тем лучше. Кажется, скоро здесь станет очень жарко, джентльмены». Никто из моих собеседников не обладал чутьем одаренного. Впрочем, чтобы понять, насколько плохи наши дела, вполне хватало и самого обычного слуха. Сирены завывали в городе уже час с лишним, и их пронзительный голос даже успел стать привычным. Вот только теперь к нему добавилось кое-что похожее — выстрелы. Грохот винтовок где-то вдалеке, а чуть ближе пистолетная трескотня, вдруг сменившаяся длинной очередью. Будто кто-то бестолково садил то ли из пулемета, то ли из того самого Тумингана, о котором говорил Кеннеди. Не прямо на улице за стеной, конечно же, но наверняка в соседнем квартале. «Нельзя здесь оставаться, господин президент», — вздохнул я. «Отправьте людей на крышу, понаблюдать за окрестностями. Звоните в полицию, в Министерство обороны, ФБР, куда угодно. Прикажите прислать сюда столько людей, сколько они смогут. Нужно освободить дорогу». «Я все сделаю», — Кеннеди решительно шагнул к двери. «Просто ждите здесь, хорошо?» Когда шаги в коридоре стихли, я собрался было перекинуться парой слов с Джонсоном, однако не решился заговорить. Бедняга выглядел так, будто ему в исподнее напихали колотого льда. Вряд ли человеку подобного положения хоть раз приходилось оказываться в смертельной опасности. Президент Соединенных Штатов всегда мог рассчитывать не только на собственную службу безопасности, но и на полицию, армию, федералов. Но всех их сейчас отделяли от нас вооруженные головорезы на улице. И мы могли лишь догадываться, когда им отдадут приказ выбить двери и взять дом штурмом. Конечно, я смогу прикончить дюжину или даже две, но кто сказал, что их не окажется целая сотня? Я попытался прощупать улицу снаружи магией. Толком так и не смог. Не то сами стены старого дома оказались слишком толстыми, не то сказывалась усталость. Я полностью выложился меньше 2 часов назад, а перед этим провел несколько дней за рулем байка. Дар отзывался неохотно, словно мне приходилось ворочить тяжелые камни, а не орудовать привычным инструментом, изящным и одновременно могучим. А может, я просто забрался слишком далеко от родового источника, и тот никак не мог дотянуться до меня и заработать в полную силу. Кеннеди вернулся примерно через 15 минут. Мрачный как туча, я без лишних слов понял, что дело плохо. Наверное, даже хуже, чем мнилось изначально. «Дьявол бы побрал их всех! Резервный номер службы безопасности не отвечает. Линия Пентагона занята, а федералы просто повесили трубку. В полиции сказали, что у них не осталось ни одной свободной машины, а радиостанции работают черт знает как. Весь город будто сошел с ума!» Кеннеди сердито швырнул на диван что-то увесистое, скорее всего, телефонную книгу. «Конечно, рано или поздно я смогу дозвониться до военных, но одному богу известно, сколько это займет времени. Наверняка нас всех прикончат куда раньше». «И какого черта тебе понадобилось тащить меня сюда, Бобби?» — проворчал Джонсон. «Из-за твоей конспирации те головорезы прикончат нас всех!» «Если мы не сможем прорваться...» Кеннеди в очередной раз выглянул за окно. «Хотя они наверняка перегородили все соседние улицы, а пешком нам далеко не уйти». «Проклятие! И что же делать?» В голосе Джонсона вновь прорезались панические нотки. «У кого-нибудь здесь есть план?» «У меня, кажется...» Я на мгновение задумался. «Впрочем, не уверен, что он вам понравится, джентльмены». «Говорите, князь!» Кеннеди махнул рукой. «Даже самая безумная затея куда лучше, чем оставаться здесь и ждать, пока нас не прирежут, как индейку, на День Благодарения». «Окей. В таком случае просто помогите мне дозвониться до мотеля «Высокие сосны» в Бруквилле», — отозвался я. «И найти там парня по имени Гризли».